Официант приносит его заказ, а мне саке. На этот раз без показательных выступлений, хотя посетители поглядывают на нас с надеждой. «Возвращайся», — не удерживаюсь я от иронии. Маньяк только хмыкает, затягивается, откладывает сигарету. «Так что случилось?» «Я сегодня полез за старыми телами. В общем-то, просто так. Ну и?» «На меня напали». Подробно рассказываю о случившемся. «Полиция Диптауна», — однозначно решает маньяк. «Отряд по борьбе с демонстрантами». «Почему?» «Шоковые пули. Это наша разработка. И недавняя. Они только поступили на вооружение». «Какие от них последствия? Я получил 2 заряда». «Никаких необратимых. Перегрузил компьютер и входи в глубину. Специально для разгона митингов и несанкционированных выступлений. Оружие гуманное, но очень мощное. Действует практически на все видео и звуковые карты, которые сейчас в ходу. Но их еще не использовали, приберегают для серьезных заварушек». «А защита есть?» Маньяк молча кивает на записку. «Понятно. Можно найти этого Чингиза в глубине?» «Найти-то можно», — Шурка улыбается. «Вот только это тебе ничем не поможет. Пока он не посмотрит тебе в глаза, на серьезный разговор не рассчитывай». «Он поможет?» Маньяк кусает губы. «Сошлись на меня. Скажи, я очень просил помочь. Но все еще будет зависеть от того, какое впечатление ты произведешь». «Что ему можно говорить?» «Чуть меньше, чем мне. Ну, совсем чуть. Если вдруг сразу не признает, скажи, пусть вспомнит баржу на Васильевском». «Баржу?» «Именно. Кораблик такой ржавый и без мотора. Баржа. На Васильевском острове». «Спасибо». «Было бы за что». Маньяк задумчиво поглядывает на меня. «Слушай, как ты вообще это переносишь?» «Что?» «Ну, все случившееся с дайверами». «А что тут переносить?» — отвечаю вопросом. «Мы были, теперь нас нет». «Бросишь? Нет». «Как дайверов? Нет». «Наверняка можно найти и применение твоим способностям». «Соглашаюсь. Я ищу. Попутно с работой для одного знакомого большого спеца по изготовлению каменных топоров и кремниевых наконечников для стрел». Маньяк кивает и переводит разговор. «Ты слышал что-нибудь о своих коллегах?» «Настораживаюсь. Непроизвольно. Я мог раскрыться перед ним даже в ту пору, когда за дайверами охотились все более или менее крупные фирмы. Это мое решение и мой поступок, но только мой». «Немного. Ты же понимаешь, я почти никого не знал реально». «Чем они сейчас занимаются?» «Чем попало. Кто-то программирует, кто-то работает дизайнером, а некоторые в обслуге. Некоторые вообще ушли из виртуальности. Ты же понимаешь, она была для нас меньшим наркотиком, чем для обычных людей». «А ты не слышал о темном дайвере?» «Нет, не припомню, кто это». «Ха-ха-ха», вздыхает маньяк. «Понимаешь, ходят такие слухи, несмотря ни на что. Один дайвер ухитряется использовать свои способности». «Как?» Он пожимает плечами. «Мне бы знать. Это все слухи, пойми. Может, и нет такого. Ну, в общем, он занимается взломом. Ничего особенного». «Дайвер? Взломом? Я не верю своим ушам. Сейчас? Как? Подожди. Не, я бы слышал». «Попробуй узнать», — предлагает маньяк. «Вдруг это правда? Тогда, сам понимаешь, считай, что есть много-много работы для твоего приятеля, спеца по каменным топорам». «Ты же теперь защиту разрабатываешь», — замечаю я. «Какая тебе будет радость от появления дайверов?» «Ну, я ведь не только на работе у компа сижу», — очень прозрачно уклоняется от ответа маньяк. «А насчет защиты... Появись сейчас снова дайверы, знаешь, как рынок бы ожил. Тем более, как ценился бы специалист, немного знакомый с их методами взлома». Мы обмениваемся понимающими взглядами, и мне начинает казаться, что 2 прошедших года куда-то делись. «Саке будешь?» — спрашиваю я, наполняя рюмку. «Не, что ты, мне еще полдня работать», — с сожалением отвечает Шурка. «Так что ты можешь сказать про темного дайвера?» «Ох уж это его манера коротких ответов и недоговорок. Чингиза спроси, я от него и слышал». «Хм, какая интересная личность. Шурка, а ты что-нибудь знаешь про компанию New Boundaries?» «Которую хакнули на днях. Пытались хакнуть вроде бы». Хакнули, да еще как. Темный дайвер с любопытством, предполагаю я. Не, это падла работал. Дружок Чингиза, кстати, хороший хакер. Надеясь, что челюсть отвисла не слишком сильно, я смотрю на записку, по-прежнему валяющуюся на столе. Маньяк с удовольствием ест пирожные, шарики из полупрозрачного желто-зеленого желе, и пьет чай. Складываю записку, бережно прячу во внутренний карман пиджака. Кажется, завтра, нет, сегодня, мне придется нанести визит. И не в глубине, в реальном мире. Шурка, а что там воровали? Серьезное что-то? Маньяк пожимает плечами. Да бог ее знает. Какую-нибудь особенно эргономичную мышь, полагаю, с моторчиком и автопилотом. Или шлем с турбонаддувом, или виртуальный комбинезон с шилом в заднице для имитации уколов шприцем. Это же компания безумная, делает всякий хлам для ламеров. Нормальному человеку он в жизни не нужен. А зачем туда полез опытный хакер? Ленька. Так продать можно и полную ерунду, если она спросом пользуется. Вот только там защита оказалась хорошая. Маньяк усмехается. Твоя, догадываюсь я. Угу. Только Чингизу не говори, расстроится ведь человек. Падла погиб в реальности, осторожно говорю я. Действительно умер. Шурка поднимает голову, внимательно смотрит на меня. Леонид, да ты что, поверил? Говорят. Да они сами пустили слух, небось, чтобы отвадить гостей. Уж сколько раз такие слухи ходили. Когда-то и вирусы, которые уничтожают железо, казались выдумкой. Маньяк качает головой. Слушай, Леня. Ну, ты словно первый день в глубине. У меня сейчас подруга из отдела сбора информации. Все новости я первый узнаю. Поверь, если появится оружие, способное убивать из глубины по-настоящему, я узнаю раньше президента Virtual Guns. Я не могу ему не верить. И чувствую, как отпускает что-то, весь вечер сжимавшее грудь. Что за подруга-то? Маньяк морщится. Да ничего, симпатичная. Только тупай, как пробка. Веришь, я ее трахаю, а сам плачу. Я начинаю смеяться первым. Шурка мрачно смотрит на меня, морщится, словно вспоминая, что сказал. Потом тоже улыбается. Нет такого оружия, поверь. Компьютер убить можно, человека фиг. Я бы первый из глубины смылся, появись такая штука. Почему? По улицам тоже ходить опасно. Машина может сбить. Ленька... Да представь, что начнется в глубине, если в ней можно будет убивать. Если каждый пацан, дорвавшийся до компьютера, сможет уложить обидчика по-настоящему. Представляю, говорю я. Мне снова не хочется смеяться. Под виртуальность ведь до сих пор нет нормальной юридической базы, размышляет вслух маньяк. И даже обвинить в убийстве будет невозможно. Да не в этом дело, говорю я. Представь пьяного в глубине. Представь обкуренного, подростка без тормозов, психопата, человека в депрессии, когда не видно настоящей крови, когда все как в игре. Мрак. Вот именно. Если такая штука появится, глубине конец. Маньяк морщится, словно вслушиваясь во что-то. Мне пора, Ленька, обеденный перерыв кончился. Я едва успеваю пожать ему руку. Маньяк кидает на стол деньги и выбегает из ресторана. Да, научила его Америка трудовой дисциплине. Это не Питер, где он порой забегал в обед ко мне пиво выпить. Наверное, и мне пора. Надо поспать хотя бы немного. Расплачиваясь с официантом, я на миг складываю ладони, сцепляю пальцы. Это самый безобидный и простой внешний знак дайверов. Его знают даже начинающие. Уж очень ловко парень орудует с тарелками. Быть может, тем же способом, что и я? Официант не обращает на приветствие ни малейшего внимания. Что ж, глупо было надеяться на иной исход.